Глава 26. 9 месяцев спустя. Мы с братом и Марком устроили уютный семейный ужин в небольшой гостиной во дворце, и я с удовольствием хрустела соленым огурчиком, в то время как брат с королем смаковали воздушный сладкий десерт. Мне сладкого не хотелось совсем. Я пила чай с огурцом, и никого мои дикие пристрастия в еде уже не смущали. Привыкли. «У тебя такое мечтательное выражение лица? Что-то задумала?» — улыбнулся мне брат. «Да. Предвкушая новый полет на драконе. Вот рожу и полечу. Сейчас Марк отказывается меня катать». «Разве тебе не хватило первого раза?» — с ехидной усмешкой спросил Роберт. Я его настроение не поняла и честно ответила. «Это было прекрасно. Хотелось раскинуть руки в разные стороны и объять мир. Ты бы видел, как непередаваемо прекрасные звезды и каким ярким и сказочным кажется город ночью со спины дракона». «Да?» — король перевел взгляд на пившего кофе Марка. «У меня, признаться, совсем другие впечатления». Муж невозмутимо пожал плечами. «Хочешь повторить и освежить их? Мне напомнить, о чем ты меня просил после прошлого приземления?» Брат как-то странно передернул плечами. «Пожалуй, воздержусь». «Вот и я считаю, драконы не ездовые животные». Улыбка Марка стала довольной. «Похоже, я не все знаю о приключениях этих двоих. Ну да ладно. Спросим о другом. Сейчас брат от меня так просто не отмахнется». Как делал всегда, когда я задавала вопросы о его личной жизни. «А почему ты не пригласил на ужин Минерву?» «С чего вдруг?» — нахмурился он. «Мне казалось, между вами вспыхнула симпатия. В последнее время вы часто общались о ведьмах и их будущем в нашем королевстве. На самом деле я знала, что их связывают романтические чувства, и переживала, что брат скрывает их даже от меня». «Да, общались». Роберт нахмурился еще больше. «Роберт — король королевства Аран». Роберт нахмурился еще больше, вспоминая о последней встрече с Минервой. Отзывались в сердце болью. Но изменить он ничего не мог. Подперев голову рукой, Роберт гладил обнаженную спину красавицы-ведьмы и любовался ею. Минерва вошла в его жизнь внезапно и стремительно. И теперь он плохо понимал, как жил без нее. Огорчало лишь то, что им приходилось скрывать свою связь. Он не мог допустить даже слухов, подданные не поймут. Не мог даже пригласить ее на бал и станцевать танец с любимой женщиной. Пока не мог. Но сделает все, чтобы это изменить. Но это было очень сложно. Вспомнить хотя бы герцога Ван Орга и его маниакальное неприятие ведьм. Он настраивал против них всех, до кого мог дотянуться. И он такой не один. В ходе расследования, которое продлилось полгода, стало известно, что ненависть к ведьмам у него возникла из-за его первой жены, матери Дьюка. Она была ведьмой из аристократической семьи. Ван Орг сразу в нее влюбился, но девушка не любила его. И все же семья выдала ее за него замуж. А потом ведьма влюбилась в другого, и герцог об этом узнал. Сложно не узнать, когда твоя женщина оживает и расцветает на глазах. А ведьмы такие. Любовь их украшает, как не сможет украсить никакая драгоценность в мире. Случился большой скандал, и герцог убил жену прямо на глазах сына, который оказался свидетелем их ссоры. В ходе расследования раскрылись и другие многочисленные преступления Ван Орга, а еще несколько высокопоставленных сановников королевства. Там много чего нашли, в том числе и заговор против короля и короны. За такие преступления один приговор — казнь. И эта казнь совсем недавно была приведена в исполнение. Все прошло очень тихо, без огласки, но все, кто должен был о ней знать, знали. И даже если кто-то и был возмущен таким поворотом дела, благоразумно молчал. Прибывшие в королевство драконы стали очень прочной опорой трона. Жаль только, что остаться в королевстве они не захотели, и после свадьбы сестры появлялись здесь лишь изредка. А свадьбу пришлось готовить в экстренном порядке. Дожидаться, когда у принцессы вырастет живот, было нельзя. И тут Ван Орг подсобил. А ведь можно было дракона немного помурыжить и выторговать для королевства некоторые дополнительные преференции. Нет, король искренне радовался счастью сестры, но одно не исключало другого. А благодаря амулету зачатия даже не получилось поиграть на нервах дракона. Хорошо, что Лилиана решила обосноваться именно здесь, в Арене. Так Марк хотя бы изредка маячит при дворе, напоминая, что драконы никуда не делись, и одним своим видом остужает особенно горячие головы. Роберт даже дал Марку официальный титул графа Вандрака и земли, и теперь в его королевстве есть настоящий род драконов. А таким мало кто мог похвастаться. После смерти герцога его титул и имущество перешло по наследству Дьюку. Поначалу король сомневался, что тот сумеет справиться с такой ответственностью, тем приятнее было ошибиться. По крайней мере, пока у парня все получалось, хотя он не без грехов. Многое встало на свои места, когда король узнал историю парня. После убийства матери мальчик сбежал из поместья. Ему тогда было около 5 лет. Нашли его тогда, через несколько дней, в соседнем лесу, в куче прелой листвы, изможденного и в бреду. Лекарь его вылечил, но до 8 лет Дьюк не разговаривал и был очень нелюдимым. Видя это, герцог отправил его к морю, к своей сестре. Там ребенок за несколько лет совершенно переменился и кинулся в другую крайность. Стал гиперобщительным и делал все, чтобы привлечь к себе всеобщее внимание. Он решил, чтобы для всех, а главное для отца, поверхностным пустышкой гораздо проще и безопаснее, чем наоборот. Когда все обращают внимание на внешнее, то заглядывают в душу редко. И Дьюка это устраивало. Позже в жизни парня случилась любовь, и он попытался взбрыкнуть, но получил угрозу убить его любимую из-за того, что она ведьма. Он знал, что отец не оставит его единственного сына в покое, даже если он решит обосноваться в глуши, а потому вернулся к прежнему стилю поведения. Он так вжился в роль, что сам почти поверил, что есть пустышка. Потому и ушел на поводу у герцога, выполняя его указания. У этого парня вообще все оказалось непросто. Выверты человеческие психики иногда сильно удивляют. Но с тех пор, как он стал герцогом, вместо отца, он стал гораздо серьезнее. А еще Роберт слышал, что парень возобновил общение с той самой девушкой из аристократической семьи, которая к своим 25 годам все еще не вышла замуж. И, похоже, совсем скоро будет объявлено об очередной свадьбе. Роберт вздохнул, отгораживаться от своих размышлений, поцеловал плечика Минервы. Он бы и сам не отказался жениться. Хоть сейчас, но пока нельзя. Он постарается переменить убеждения людей, но изменения в головах, к сожалению, происходят не быстро. Минерва почему-то грустно улыбнулась и провела пальчиком по его лицу. Он прикрыл глаза и поцеловал ее ладошку. «Роберт». И было что-то такое в ее голосе, что у него невольно ёкнуло сердце. «Я уезжаю». «Куда? Надолго?» «Навсегда». «В смысле?» «Моя миссия здесь, в столице, была окончена. Я вернусь преподавать в Академии ведьмов свое ведьмичество». «А как же мы?» «Роберт, ты король, а я презренная ведьма. Наш союз обречен на провал. Ты потеряешь королевство, а я не могу этого допустить». «Мне очень больно это говорить, но ты обязан жениться на подходящей девушке и дать стране наследника». Таких слов он не ожидал. Они словно полоснули по сердцу наотмашь. «Минерва, так будет лучше». Она отвернулась, пряча глаза, встала и начала одеваться. «Не лучше!» Роберт зарычал, подскочил к ней, встряхнул за плечи, а потом крепко-крепко прижал к себе. «Мини, давай не будем рубить с плеча. Нужно подождать всего пару лет и...» «Не выйдет». Она потерла щекой его грудь, глубоко вздохнула, а потом посмотрела ему в глаза. «Пара лет не хватит, тут и десятка будет мало, тебе ли не знать?» Он знал, но слишком сильно любил эту женщину. «Я не смогу жениться на другой, мне нужна только ты», — тихо произнес он, тоже пристально глядя ей в глаза. «Сможешь», — прошептала ведьма и сморгнула набежавшую следу. «Скоро тебе предоставят кандидатку, соглашайся». Роберт нахмурился. «Снова ее ведьминские штучки, гадания?» И ведь он видел по глазам Минервы, что ее уже не переубедишь. Она приняла решение. Собственное бессилие раздирало изнутри. Он король, правитель целого королевства. Но не в силах удержать рядом любимую женщину. И что бы он сейчас ей ни сказал, ничего не сможет изменить ее решение. И хуже всего, что она права. Но отпускать ее он все равно не собирался. «Роберт, я не могу быть вечной любовницей». Внезапно очень тихо произнесла она, пряча глаза. «Я хочу нормальную семью». Эти слова заставили его рожать пальцы на ее предплечьях и отпустить руку. Минерва отступила на шаг, подняла с пола плащ, закуталась в него и накинула на голову глубокий капюшон. После чего, как положено при дворе, и как никогда не было принято между ними, попятилась к двери, будто не смея повернуться к монарху спиной, сделала глубокий поклон и покинула спальню. В груди короля все оборвалось. А уже на следующий день советники представили очередную кандидатку на роль королевы, и он, почти не глядя на миниатюрный портрет девушки, согласился начать переговоры об их будущем браке. Если его королева не будет Минерва, то какая разница, кто примет корону вместо нее? И он обязательно будет уважать свою жену, и, возможно, даже когда-нибудь полюбит. Но сейчас ему было все равно, а королевский венец, как никогда, сильно давил на голову. И все же он не был уверен, что когда-нибудь сможет забыть и отпустить Минерву. О том, как сложатся их отношения далее, можно будет косвенно узнать из истории двух молодых ведьмочек цикла «Всеведьмы Стервы», события в которых будут происходить примерно через 30 лет после описываемых.